У него стратегическое мышление, знания, организаторские способности. Лучший, да, пожалуй, единственный настоящий, с самым большим стажем командующий фронтами на гражданской войне. Иероним Петрович Убаревич, сам литовец, возглавил бы Северо-Западный фронт. Михаил Николаевич Тухачевский, наиболее ответственный, западный. Он воевал на том направлении еще в Первую мировую, потом в гражданскую. А вот кому доверить Юго-Западный фронт? Тут бы я руками развел. И он, и Якир не подтянул бы. Он больше военно-политический руководитель, чем военный. Он хорош для мирного времени. Блюхер. Он специалист по Восточному театру военных действий. Он должен находиться на своем месте. О нем говорили, когда Блюхер на Дальнем Востоке, там можно держать на несколько дивизий меньше. Николай Алексеевич, голос Сталина звучал хрипло. Помните при слове товарища Егорова? Он не поправился, произнеся слово «товарищ», может быть, и не заметил. Насчет ясности. Нужна полная ясность. Хочу, чтобы ясно поняли. Любил повторять он. А какая может быть ясность, если никто ничего не знает и не докладывает ничего определенного? Наши командующие фронтами, вероятно, растеряли. Надо подкрепить их. Мы решили послать на Юго-Западный фронт Кирпоносу товарища Жукова. Пусть выяснит обстановку. Ускорит нанесение контрударов по взорвавшемуся противнику. А на Западный фронт в помощь Павлову направим товарища Шапошникова и Кулика. У товарища Шапошникова опыт. У Кулика энергия. Жуков никогда не командовал фронтом такого масштаба. Один неумелый или два неумелых, какая разница? Только мешать друг другу будут. А мое мнение о способности Кулика вам известно. Что же, будем сидеть сложа руки? Неуверенно произнес Иосиф Виссарионович. Надо же действовать. Генерал Брусилов говорил так: чем выше штаб, тем раньше начинается его влияние на подготовку событий, и тем меньше он влияет на ход сражений, когда таковые начинаются. Чем ближе к месту событий, тем значительнее роль непосредственных исполнителей. Это про штабы, Иосиф Виссарионович. А в государственном масштабе эта закономерность проявляется еще резче. Мы теперь будем пожинать плоды государственной и военной работы за последние годы. К тому же главное на сегодня уже сделано. Объявлено о состоянии войны, о мобилизации. Войска получили приказ дать отпор и отбросить неприятеля. Мы не знаем, что происходит там, на границе. Неразбериха, как и бывает в подобных случаях, ответил я. Неожиданное нападение, утрата управления, неорганизованность, отсутствие связи. Сейчас ход событий зависит от командиров среднего и низшего звена, которое принимает конкретные решения. Или не принимает по неспособности. Поверьте мне, к концу дня или ночью штабы дивизий, корпусов армии более-менее разберутся в обстановке, доложат командующим фронтами, а те, в свою очередь, Генштаб и наркому. Поэтому главное сейчас набраться терпения, как это ни трудно. Может, Николай Алексеевич, вам поехать на фронт вместе с Жуковым? Не хочу уезжать, по крайней мере, в ближайшие дни. Почему?